Гаага, апрель 1882. Дорогой Тео, сегодня я послал тебе по почте рисунок «Скорбь», который я дарю тебе в знак моей благодарности за то многое, что ты сделал для меня в эту столь тяжелую для меня зиму. Когда прошлым летом у тебя была большая гравюра по дереву Милле «Пастушка», я подумал, как много можно выразить одной только линией. Конечно, я не рассчитываю выразить одной линии так много, как Милле. Тем не менее, я пытался вложить в эту фигуру немного чувства. И вот надеюсь, что этот рисунок тебе будет симпатичен. По нему ты сейчас же увидишь, что я старательно занят делом. Поскольку уж я начал этим заниматься, хотелось бы мне сделать до 30 этюдов с обнаженной натурой. Это, как мне кажется, лучшая из тех фигур, которые я нарисовал. Поэтому я и решил тебе ее послать. Это не этюд с модели, и все же это непосредственно с модели. Ты должен знать, что подкладкой для этого рисунка мне служили два листа бумаги. И вот, так как я здорово на них работал, чтобы добиться правильного контура, то когда я снял рисунок с доски, он очень чисто оттиснулся на обоих листах бумаги, служивших подкладкой. Я проработал их потом еще соответственно верхнему рисунку, так что этот нижний лист еще даже свежее первого. Остальные два я оставил у себя и не хотел бы их отдавать. По рисунку ты сейчас же увидишь, что Терстик может подождать со своим заказом. Я сам в нем нуждаюсь, и мне кажется, что работать напряженно по модели – это кратчайший путь для того, чтобы действительно чего-нибудь добиться. Мне представляется, что этот рисунок будет хорош на простом сером паспорту. Ясно, что я не всегда так рисую, как на этот раз. Я особенно высоко ценю английские рисунки, сделанные в этом стиле, и поэтому не диво, что и сам сделал пробу того же рода. Так как это было сделано для тебя, понимающего такие вещи, то я не постыдился показать тебе себя несколько меланхолическим. Я хотел этим сказать, как в книге Мишле, но остается в сердце пустота, которую ничто уж не заполнит.